Глава 17. Ваше руководство по защите. Наши мозги и тела не предавали нас. Напротив, это их предали промышленные химикаты и другие загрязняющие вещества нашей повседневной жизни, развитие которых в последние годы только прогрессирует. В следующих главах поисследуем так называемых предателей мозга, с которыми сталкиваемся каждый день. Тех самых, которые бросают вызов и противостоят нашей иммунной системе, поселяются в тканях мозга, загрязняют наши нейроны и нейротрансмиттеры. Также эти предатели мозга могут нападать на него издалека, как в случае с вирусами, которые поселяются в печени и отправляют в кровоток вирусные токсины, которые в конечном итоге могут достичь мозга. Мы говорим о тех веществах, которые, рядом они или на расстоянии, рассеивают наш мозг, затуманивают, воспаляют, подрывают, выводят из строя, утомляют, загрязняют, разрушают, отвлекают, выжигают, нагревают, грабят, рубцуют, иссушают, уменьшают, старят, закисляют его, вызывают зависимость нашего мозга и даже приводят к его гниению. Эта глава не предназначена для того, чтобы внушить вам страх перед жизнью на планете Земля. Мы не можем избежать всего того, что не лучшим образом сказывается на нашем мозге, но мы должны так или иначе жить в этом мире. Эта глава также не предназначена для того, чтобы вы смирились со всем перечисленным и продолжали жить дальше, игнорируя предателей мозга, как будто их не существует. Мы можем сделать жизнь в этом мире лучше, научившись держаться подальше хотя бы от части предателей мозга. О некоторых из них вы уже узнали в этой книге, а о других узнаете в этой части. Вы поступите справедливо по отношению к себе и своим близким в том мире, который не всегда отвечает вам тем же. Когда речь идет о том, чтобы избежать или уменьшить насыщение мозга загрязняющими веществами, важна каждая мелочь. Возможно, вам удастся легко избежать воздействия тех из них, которых вы до сих пор не считали самыми вредными. Или вы можете обратить внимание на какую-то категорию предателей мозга, например, бытового происхождения, и найти способы заменить или исключить их. Иногда мы не можем предотвратить воздействие вредных веществ, особенно таких как вирусы, но мы можем предпринять шаги, чтобы уменьшить степень их воздействия. А если мы уже находимся под их влиянием, то также можем что-то с этим сделать. Укрепить иммунную систему, удалить вирусное топливо из организма и поддерживать гидратацию. Следующие главы призваны не напугать, а скорее стать руководством по защите не только мозга или даже тела, но по улучшению всей жизни. Имея хоть немного знаний о том, чему мы подвергаемся постоянно или время от времени, и какую роль это играет в плане нанесения нам вреда, даже если это просто аспартам, вызывающий мигрень, мы гораздо лучше подготовлены, чтобы жить той жизнью, которую для себя наметили, вместо того, чтобы быть отброшенными на ее обочину различными симптомами или болезнями. Не стесняйтесь взять ручку или карандаш и начать делать пометки, записывая свои мысли о том, чего вам уже удается избегать и чего, по вашему мнению, следует остерегаться в дальнейшем. Используйте ее как дневник или чек-лист, чтобы отмечать свой прогресс на этом пути. Сколько пунктов из этого списка я могу вычеркнуть, потому что они мне не нужны в моей жизни? Посмотрите, что в данный момент действительно актуально. Например, может быть, вы, наконец, готовы убрать из своего дома освежители воздуха и ароматические свечи и перейти на натуральный стиральный порошок без ароматизаторов. А через несколько месяцев, возможно, вы сможете вычеркнуть еще несколько пунктов. Именно эти простые, но действенные шаги могут защитить ваших друзей, семью, домашних животных, детей и ваше собственное будущее. Список предателей мозга. Вирусы и отходы жизнедеятельности вирусов, фармацевтические препараты, токсичные тяжелые металлы, ароматизаторы, бактерии и другие микробы, бытовые агрессоры, созданные химической промышленностью, химические нейроантагонисты, нефтехимические продукты и растворители, химтрейлы и воздействие атмосферных осадков, радиация и ЭМП, вредные химикаты в продуктах питания и добавках, добавки, разрушающие мозг, вредные продукты питания. Перенасыщение мозга. Каждый из перечисленных токсинов и ядов в любом количестве может достичь и наполнить собой какой угодно участок мозга, причем некоторые из них чаще всего оказываются в определенных местах мозга. Например, продукты нефтехимии часто попадают в кору головного мозга, внешний его слой, хотя некоторые из них также могут проникать и глубже. Влияние оказывает и степень воздействия. Если это одновременное сильное или длительное воздействие, то есть более чем в течение нескольких минут, насыщение нефтехимическими веществами или другими предателями мозга может быть глубже. Когда воздействие небольшое, ничтожно малое, эпизодическое, то тут, то там, вы можете никак не реагировать и не замечать симптомов, если вы нечувствительны. Кто-то может принимать лекарства в течение месяца, а кто-то другой целых 10 лет. Кто-то может в течение нескольких минут подвергаться воздействию паров бензонасоса, или на его кожу может попасть немного бензина одновременно с тем, как он вдыхает пары. Каждый человек подвергается уникальному воздействию, и именно поэтому степень инфильтрации мозга различна. Меньшие количества накапливаются с течением времени, большие количества ускоряют процесс повышения чувствительности. Когда предатели мозга оседают в коре головного мозга, они могут не сразу подействовать на его важнейшие функции, если только человек уже не чувствителен и не живет с осложнениями, связанными с предателями мозга, такими как вялотекущие вирусные инфекции и симптомы. В этом случае запах свежей краски может выбить их из колеи на несколько дней или недель. С другой стороны, тот, кто не находится на пороге этого переломного момента, не был насыщен токсинами, предающими мозг, не имеет дела с вялотекущей вирусной активностью или не обладает истощенной или подорванной иммунной системой, не обязательно увидит немедленные последствия воздействия. Они могут ежедневно находиться под влиянием чего-то вроде свежей краски и не замечать ухудшения своего здоровья, пока у них не накопится больше токсинов, предающих мозг, или не разовьются вирусные инфекции, или не ослабнет иммунная система из-за любого вида или всех одновременно видов воздействия. Если жизнь человека связана с живописью и на него больше ничего не влияет, он может испытывать только постепенное ослабление функций мозга из-за воздействия краски в течение первых 20 лет, если токсины остаются во внешних слоях мозга или проникают глубже. Затем в один прекрасный день воздействие может пересечь некий порог, и состояние человека начнет ухудшаться гораздо быстрее. Когда дело доходит до токсичного воздействия предателей мозга, это как смерть от тысячи порезов, только вместо порезов загрязняющие вещества, скапливающиеся в мозге. Что это за вещества, где именно они оседают и с какого времени накапливаются, сильно различается от человека к человеку. Поэтому существует такая вариабельность в симптомах и опыте каждого человека. Даже когда некоторые предатели мозга проникают в него глубоко, это все еще может не вызывать симптомов. И наоборот, им не обязательно проникать в глубокие слои мозговой ткани, чтобы вызвать симптом, слабость или чувствительность. Независимо от того, чувствуем мы их воздействие или нет, эти загрязняющие вещества никак не помогают мозгу. Один из способов их воздействия на мозг заключается в том, что они медленно вызывают его атрофию и усыхание. Другой – в том, что они служат топливом для вирусов. Совсем скоро вы узнаете о многих других эффектах, вызываемых предателями мозга. С этой информацией вы получаете силу. Имейте в виду, часть шестая, «Как вернуть свой мозг», также является полезным ресурсом. В ней вы найдете инструменты для очищения, детоксикации, восстановления и защиты мозга и нервной системы, в том числе главу 42, «Шот-терапия мозга», инструмент методики «Медик-медиум», в которой есть специальный набор рецептов, способных помочь справиться с воздействием предателей мозга. Еще больше поддержки вы найдете в дополнительной книге «Хранитель мозга», протоколы, программы очищения и рецепты.